Глава 9. Дыген. В тот 1845 год католической духовной миссии в Пекине с ведома двора Багдыхана был послан на Амур французский миссионер Пьер Ренье. Для китайского двора он должен был составить географическое описание берегов Великой реки. Миссия поручала ему ознакомиться с местными племенами, обитающими в ее низовьях, с их обычаями, верованиями, общественным устройством, стараться обратить хотя бы некоторых из них в христианство и представить свои соображения о возможности занятия морских гаваней на побережье близ Амура и захвата приамурских земель. Пьер Ренье был молодой, энергичный иезуит, полные силы и здоровья, года 3 тому назад приехавший в Китай из Европы. Он владел китайским и манчжурским языками, был честолюбив и ехал на Амур с уверенностью, что откроет этот край и положит начало его захвату. Ренье одет был в китайское платье, халат, юбка, туфли с толстыми белыми подошвами, синие матерчатые носки, подвязки. Его рыжеватые волосы заплетены над толстой красной шеей в косичку, а передняя половина головы выбрита, как у данников Багдыхана. Так выглядят в Китае католические миссионеры. Они желают походить на народ, среди которого живут. Перед отъездом из Пекина миссионер подробно расспрашивал манчжурских мандаринов о низовьях Амура, но узнал мало нового. Те сами ничего не знали про Амур. Это была далекая, чужая им страна, холодная, расположенная далеко на севере. Закон запрещал путешествие частных лиц в те неведомые громадные земли, лежащие между страной манчжуров и страной русских. Пекинские отцы-миссионеры, провожая Ренье в далекий путь, советовали ему встретиться в Гирине с известным проповедником и исследователем Северной Манчжурии Дебрельи. По прибытии каравана в Гирин Ренье кинулся на поиски Дебрельи, но в Гирине его не оказалось. Он, как сказал его слуга, год тому назад отправился в путешествие на какую-то легендарную реку, приток Амура. Из Гирина по весеннему пути Ренье проследовал Сан-Сиин, откуда должно было начаться его плавание по рекам. Там он встретился с викарием Манчжурии, прибывшим из глубины провинции повидать Ренье и помочь ему снарядиться. Викарий радушно отнесся к молодому иезуиту. Он дал Ренье много полезных наставлений и сообщил все, что сам слышал об Амуре. Он советовал достигнуть морского побережья и воочию убедиться в истинном положении вещей. Быть может, после этого французский флот придет в удобную гавань, открытую вами, — говорил он. Ренье запасся в дорогу китайской бязью, дабой и безделушками, ибо, как утверждал викарий, в отдаленных областях, граничащих с Манчжурией, не знают цены деньгам, торговля там происходит на обмен. «Вряд ли удастся вам купить лодку или нанять проводников за деньги, — говорил ему старик. Но за конец простой дабы туземцы способны исполнить самые опасные предприятия. Между сборами миссионеры посещали Ямынь сансинского губернатора. Ямынь — дворец, присутственное место. Манчжур с почетом принимал их. При первой встрече Ренье передал губернатору писанные поручения императорского двора, и манчжур пообещал отправить его в низовье. Он сказал, что весной туда поедет Дыген, один из манчжурских дворян. В глинобитном Ямыне губернатора Ренье познакомился с Дыгеном. Это был весьма невзрачный, рябоватый, кривой манчжур, с редкими рыжими усами и с темной косой. Трудно было определить его возраст, но, по-видимому, ему было лет за 30. Он жестоко страдал какой-то глазной болезнью и поминутно прикладывал платок к воспаленным векам своего единственного глаза. Ренье, презиравший самого губернатора и всю его свиту, считал Дегена совершенным ничтожеством, но обходился с ним любезно, помня о совместном путешествии. Он был уверен, что Манжур знает о поручении двора и будет покорно исполнять в дороге все его требования. Когда на Сунгаре прошел лед, Деген начал снаряжать свою сампунку. Сампунками русские называли большие парусные лодки китайской постройки, Гольден звали их маймами. Более 2 недель заняла оснастка и загрузка судна. На прощание викарий советовал Ренье не доверять Манжуру. Он сказал, что путешествие Дегена не правительственная экспедиция, а почти частное предприятие, нечистое дело, набег на независимые области. Он еще раз посоветовал миссионеру побольше общаться с простым народом и собирать необходимые сведения через местное население, путешествуя в низовьях на рыбацкой лодке, независимо от манжурских грабителей. «Христианин Талинь будет вам незаменимым помощником», — благословил викарий маленького манжура, сопровождавшего Пьера. Пасмурным майским утром Ренье распростился с гостеприимным мандарином и с стариком-викарием, и неуклюжее судно при попутном ветре, подняв паруса и выпустив из бортов ряды весел, отвалило от базарной пристани. Манжуры и католический миссионер пустились в далекий путь. «Не беда, что приходится участвовать в разбойничьей экспедиции», — размышлял Пьер, стоя у борта. «Город с гнутыми крышами богатых домов и с грязным берегом, застроенным лачугами, быстро поплыл назад. Сампунка оказалась весьма ходким судном. Под парусами и по течению она мчалась со скоростью современного парового корабля. Вскоре Сан-Син скрылся за мысом. Пейзаж становился суровее. Небо хмурилось, и река темнела все более и более. Теплый южный ветер раскачивал тальники на берегах. Ренье долго еще смотрел туда, где в туманной мути дождя исчезли последние строения. «Да, теперь я один, один, надолго. О, я узнаю, как грандиозна эта таинственная река Ази!» Но, глядя на мутные пенистые волны, теснившиеся вокруг судна, Пьер вдруг подумал, что обратный путь против течения будет труден. Каких усилий будет стоить каждый его фут? Ренье готов был к любым испытаниям. Проникнуть в низовье, описать неведомый Амур, на котором кроме казаков и манжуров не было еще никто, открыть путь в новый край и иезуитам, и соотечественникам — это стоило решений. Ветер крепчал. Под дальним берегом пошли барашки, по темным волнам лениво проползали тенеты желтовато-белой пены. На севере, куда лежал путь Пьера, над плоскими хребтами высоко в небе синели бородатые от ливней тучи. Ренье, держа за борта цепкими руками, с удовольствием ощущал движение корабля в страну, открытие которой принесет ему славу. В полдень на сампунке что-то случилось. Сначала судно остановилось. С него спустили лодку. Пьер отдыхал, лежа на звериной шкуре, когда до его слуха донеслись чьи-то гневные гортанные выкрики. На палубе послышался топот многих ног, словно кого-то поволокли по настилу. Ренье поспешно поднялся, натянул сапоги и вышел. Судно уже снова двигалось. Солдаты и рабочие толпились вокруг своего начальника. Рыжеусый, рябой Деген в темно-голубом шелковом халате и в темной шапочке сидел в кресле посреди палубы и судил великана-китайца, видимо, крестьянина, которого держали под руки вооруженные саблями манжуры. Должно быть, лодку спускали, чтобы захватить китайца в той деревне, соломенные крыши которой рассыпались вдали под крутым обвалом песчаного берега. Деген заметно приосанился. Надменно подняв голову, он щурил больной глаз и что-то злобно выкрикивал. «Он стал грозным, маленьким царьком», — подумал Пьер, едва сдерживая улыбку. Дейген заметил появление гостя. Он махнул рукой и отдал какое-то распоряжение, а сам, протерев глаз платком, поднялся из кресла и двинулся к Рюнье. Он прошелся по палубе, покачивая бедрами и неестественно выворачивая пятки, подобно тому, как, представляя владык, ходит в пекинских балаганах скомороки. Пьер приветствовал Дегена любезно, с улыбкой, превознося его достоинство. — Я рад служить мудрому и почетному гостю, — поклонился ему Деген. — Не откажетесь ли покушать со мной? Есть славные ракушки, жирный сом, червячки. Пьер не только носил косу и манжурское платье. Он стремился воспитать в себе туземные вкусы, чтобы стать ближе к народу, который он исследует. Местные блюда Пьер находил отличными, полезными, укрепляющими здоровье. Миссионеру нужно великолепное здоровье. При воспоминании о морской капусте и морских червях в остром соусе у Пьера заломило под языком. К тому же можно за завтраком, между разговором, кое-что узнать. Толинь уже хлопотал у очага на корме, где у манжуров устроена была походная кухня. Он готовил своему господину суп из курицы и овощей. Пьер решил, что будет недурно пообедать с Дегеном, как это часто бывает в дороге. У него появились снисходительность и живой интерес к своему спутнику. Тем временем манжуры окружили гордого великана-китайца, надели ему на шею тяжелую доску-колодку, заперли ее замком и потащили в людской люк. Но это немало не омрачило Пьер. Надо пожить в Китае, чтобы привыкнуть к подобным зрелищам. Да то ли мне еще приходилось видеть в их столице. Да, я немало поколесил по этим странам, — вдруг подумал он с гордостью. Мне ли, закалившему себя в скитаниях по свету, бояться неизвестности? В Пекине я укреплял свою волю созерцанием казней, здесь, на реке Сунгари, а потом на Желтом. Хейлудзяни, мне предстоит испытание, и я с твердостью исполню задуманное, — решил Пьер и полез по тростниковую крышу каютки Дегена. Хейлудзян — китайское название реки Амура, река Черного Дракона. За обедом Деген рассердился на прислуживающих китайцев. Водка, по его мнению, была недостаточно подогретой. В кушаньях, хотя он уплетал их за обе щеки, не хватало каких-то приправ. Дело кончилось с тем, что повара велено было наказать. Манжуры, стоявшие весь обед подле Дегена, отправились на кухню, и вскоре с палубы донеслись вопли повара и смех работников. Наблюдая поведение манжура, Пьер догадывался, что он, оставаясь наедине с своими людьми, всегда был деспотичен. К тому же он, видимо, желал возвыситься в глазах гостя, бывшего свидетелем его ничтожества и низкопоклонства во дворце губернатора. После обеда, когда на столик подали сласти и чай в фарфоровых чашечках, Пьер попробовал расспросить Дегена об Амурском крае. Что являют собой низовья реки? Какие племена там обитают? Велик ли туземный поселок Мылки и как далеко от него до моря? Возделаны ли в низовьях земли, какой там климат? Но Деген не дал Пьеру ясных ответов, сославшись на плохое знание низовьев реки и слабое зрение, которое якобы не позволяло ему достаточно хорошо рассмотреть окрестности во время поездок. Он рассказал лишь, что внизу всегда дуют сильные холодные ветры и что на устье реки стоит манжурская крепость. Когда же Пьер заметил, что, как видно, он сам не уверен в существовании этой крепости, Деген удивленно посмотрел на него и, казалось, растерялся. Наконец он стал относиться к расспросам Пьера с нескрываемым подозрением, отвечал на них осторожно, с неохотой. Плохое зрение помешало ему видеть и знать, что представляют собой низовые реки и те селения, которые он грабит, — размышлял Пьер, — дикарская хитрость. Если дело пойдет так же дальше, то придется припугнуть его жалобой в Пекин. Но раньше времени он не хотел ссориться. Оставив угрозу на крайний случай, он решил терпеливо добиваться от Дегена признания. Однако, когда обед кончился, и манжур, всячески унижая себя и превознося гостя, поблагодарил его за оказанную честь. Ренье, выйдя из каютки, признался, что за целый час, проведенный с Дегеном, он не добыл никаких сведений о полусказочной амурской стране. Пьер был раздражен. Он остановился на палубе. Сампунка, рассекая желтые воды, быстро неслась вперед. Гребцы, оставив весла и сидя на корточках у борта, покуривали трубки. На берегу виднелись какие-то холмики, и под ними глинобитные домики селений. Вдали из клочковатого тумана проступали синие горы, их пологие склоны казалось как бы надломленными, отчего вершины печально клонились на стороны. — Друг, скажи, как называется вот тот хребет и деревня на берегу? — остановил Пьер одного из помощников Дегена. Хитролицый старик, щурясь смеющиеся молодые глаза, с извинениями и поклонами, ответил, что не знает названия деревни и гор. — Наверное, их знает кто-нибудь из команды, спроси, друг. — Нет, господин, этого никто не знает, и хитрый блеск глаз манжура утонул в узких, смеющихся прорезях. И вот наступил другой день пути. В этот день Толинь, добывавший Пьеру кое-какие сведения от гребцов и рабочих, вдруг заболел. Пьер готов был видеть в этом злой умысел. В полдень Деген снова пригласил к себе Пьера. Казалось, манжур стал менее подозрителен. Наглотавшись рисовой водки, он дружески хлопнул Пьера по плечу. — Вот, слушай, что я тебе скажу, — говорил он. — Скоро приедем в Лахасусу. — Знаешь, что такое Лахасусу? Кладбище Сомов — самое тут жирное место. Пьяный Деген становился бесцеремонным. — Самые сдохли. — Да, манжура сразу видно, — думал Пьер, — в них нет такой тонкости и изящества, что в китайцах. Казалось, с Дегеном дело пошло на лад, но Толиню становилось все хуже и хуже. Он упросил Ренье оставить его в стойбище Лахасусу, неподалеку от Амура, где у него жил дядя-торговец и где он надеялся вылечиться у знаменитого гольского шамана.